Глава 13. Ничего личного. Легаты за спиной не двигались. Бездна и ядро Чумного Мора стояли неподвижно на другом берегу Чумного Озерца, в толще которого хаотично вспыхивали искорки. Нас с ними разделяло 7 метров. Водоем был меньше того, что я видел на Холдосте. Тисса прижалась ко мне и молчала, а противники словно ждали моей реакции, может, и сами не понимая, что делать. Вместо того, чтобы сразу атаковать, со мной вышли на диалог. Это могло значить, что они хотят договориться. Возможно, бездна, сканируя мои таланты в бою с Дестуром, поняла, что с моим перком «Святой» минус 100% урона от нежити и плюс 1000% к урону по нежити, у ее марионеток из Чумного Мора против меня нет шансов. Даже с их неуязвимостью, потому что у меня оставались еще флаконы с умноженной эссенцией жизни. Если встану перед выбором, без раздумий использую. Ничего личного, большой По. А пока нужно понять, что замыслила бездна. «Зачем ты здесь?» — поинтересовался я у нее. «Ты лишил меня верховного жреца», — констатировала она, обращаясь ко мне. «Ваш друг мог бы стать неплохим кандидатом, но сущность его вида не подходит». Большой По развел руками. «Ударит по репутации богини. Все-таки нежить в мире не...» «Ничто не испортит мне репутацию», — перебила бездна. «Дело в другом. У Полидевка, несмотря на его потенциал как ядра Чумного Мора, нет того, что есть у Скифа. Мне некого противопоставить ему на данном этапе, но нужно его тело, поэтому мне пришлось привлечь Чумной Мор. Полидевк, благодарю за содействие в нейтрализации Скифа». Пока она говорила, я изучил непроницаемое лицо бывшего товарища. Прочесть что-то на нем и раньше было невозможно, но сейчас, глянув на меня, он показал глазами на озерцо и качнул головой. О чем он? Не хочет, чтобы я уничтожал его умноженной эссенцией жизни? Я пожалел, что рассказал ему о битве с прежним ядром в таких подробностях. Получилось, что выдал врагу важную информацию. Но если он понимает, что я в любой момент могу уничтожить его вместе с легатами, значит... «Сейчас я не могу тебе навредить, но ядро Чумного Мора в моем полном подчинении, и его чумные плетения изменены и усилены моими», — продолжала говорить бездна. «Эта пещера превращена в инстанс и запечатана. Даже убийство ядра и всех его легатов ее не откроет. Поэтому, Скиф, тебе и твоей подруге не выбраться отсюда». «Пещера стала замкнутым инстансом, из которого не предусмотрен выход? Значит, нам не поможет даже Акулон. Пытаясь пробурить тоннель наружу, он упрется в границы инста». Бездна определенно чего-то хотела, при этом ее даже не интересовала судьба ядра Чумного Мора, только я. «Чего ты добиваешься?» — спросил я, невольно нахмурившись от того, что не видел пока выхода. «Опять предлагаешь стать твоим верховным жрецом?» «Нет, я дважды не предлагаю», — безэмоционально ответила бездна. «Как я уже сказала, мне не нужен ты, только твой персонаж». «Тебе нужна оболочка для Люция», — догадался я. «Именно», — кивнула бездна, не удивившись. «Я отрезала твое взаимодействие со спящими в этом инстансе. Полидевк обратит тебя в нежить и возьмет под контроль. У ядра есть такая возможность. Это сотрет твой разум. Люций обретет в Дисгардиуме новое тело. Это будет справедливо, учитывая, что именно ты развоплотил Дестура». «Ну, пусть попробует», — хмыкнул я, приготовив эссенцию, но пока не вытаскивая ее из инвентаря. «Ты зря надеешься на умноженную эссенцию жизни», — сказала она, словно прочитав мои мысли. «Как я уже сказала, старые плетения Чумного Мора не имеют ничего общего с теми, что сейчас. Эссенция не повредит, наоборот, она усилит ядро». «Я, пожалуй, проверю». Бездна равнодушно наблюдала, как я выливаю эссенцию в Чумной водоем. Большой По чуть напрягся, но даже не сдвинулся с места, чтобы мне помешать. Жидкость бесследно растворилась в вязкой слизи, которая колыхнулась, поднялась на пару пальцев и только. «Девятка», — поинтересовался я, убедившись в ее правоте. По ее лицу пробежала тень, когда она услышала свое прежнее имя, но возмущаться не стала, видимо, не хотела терять времени. «Если у тебя все продумано, к чему эти разговоры?» «Исход один. Люций займет твое тело. Однако прийти к этому можно разными путями. Если согласишься отдать его добровольно, я отпущу твоих друзей из чистилища, а также гарантирую неприкосновенность твоему клану при условии отречения от спящих». «Нет, Скиф», — прошептала Тисса. Бездна мазнула по ней высокомерным взглядом, будто заметила таракана под ногами. Потом, глядя на меня, проговорила. «Уточню, выпущу из чистилища не только твоих друзей». Она засияла, светящийся силуэт разогнал полумрак, и в ее лучах передо мной проявилась картинка. Печальная маленькая девочка в неказистом платьице. На вид ей было года 2-3, темные волосы заплетены в две косички, а на чумазом лице, по которому, смывая грязь, текли слезы, ярко светились синие глаза. Не понимая, кто она и почему, я ощутил, как сердце сжалось. Девочка казалась смутно знакомой. Неужели она? Нет, этого не может быть. «Это она, твоя сестренка Лекса», — подтвердила бездна. «Мне она не нужна. Я даже готова вернуть ее сознание в тот мир, где она еще не родилась. Сноусторм пытался взять под контроль этот мир. Конечно, у них ничего не получилось. Но они вошли со мной в контакт и готовы сотрудничать. Как видишь, в возвращении сознания в тело твоей сестры технических сложностей нет». «Чего ты хочешь взамен?» Ощутив ком в горле, спросил я. «Твое тело, без сопротивлений. Если согласишься, нам даже не придется обращать тебя в нежить. Я сама сотру твое сознание и перенесу в твое тело Люция». Ее фигура расплылась, раздвоилась из-за того, что мои глаза наполнились слезами, а ноги подогнулись от навалившейся слабости. Как бы невероятно ни звучали ее слова, она не лгала. Я вообще не помнил такого, чтобы девятка говорила неправду. Если сказала, значит, действительно, та девочка – моя неродившаяся сестренка Лекса. Но как и почему она попала в чистилище? Родители были на яхте Хагена, потом их отвезли в безопасное место. Неужели мама заходила в диск, когда бездна отрезала всем игрокам выход? Но ради чего? Или это случилось до? «Как?» – только и смог спросить я. «Зачем? Ты провел со мной столько времени и так и не понял, что я всегда стремлюсь иметь как можно больше запасных планов? Я изъяла зачаток ее пробуждающегося сознания, когда твои родители ненадолго заходили в дисгардиум. Это было просто. Твоя мать вынашивает пустую оболочку». «Если бы у бездны была Лекса, когда она убеждала меня стать ее верховным жрецом в бездонном океане, она бы использовала этот козырь. Значит, мама вошла в дис уже после этого? У нее всегда был взрывной характер. Такое возможно. Поняв, что больше меня не увидит, могла полезть в капсулу». «Что с моими родителями?» «Твой отец забрал ее почти сразу. Как видишь, я честна с тобой. У меня нет твоих родителей, только сестра. Упреждая твой вопрос, твоя связь с родителями намного слабее, чем с сестрой. С вероятностью, которой я не могла пренебречь, ты бы пожертвовал ими во имя своих иллюзорных целей. Не стоило на них тратить драгоценную веру». «Блефует? Но даже если так, мои друзья все равно у нее в чистилище. Отдав себя под контроль ядра, я спасу не только их, но и всех на Кхаринзе. Только это будет значить не просто поражение спящих, но и... Хаген, я надеюсь, вся твоя история была выдумкой, и падение спящих не станет концом человечества. В противном случае... Каждый миг существования этого аватара обходится мне очень дорого», — сказала бездна, не дав мне додумать. «Решай, Скиф. Если не сделаешь выбор, через 10 секунд ваш друг обратит тебя и твою глупую подружку в вассалов Чумного Мора». «Обращу», — вздохнул Большой По, глядя при этом почему-то на Тиссу. «Эх, у меня нет выбора, в отличие от тебя, Скиф. Мне придется тебя обратить. Ведь я, к счастью, не могу отречься от блистательной и совершенной бездны, чей образ станет для меня путеводной звездой в этой ипостаси. Да ты только посмотри на нее. Она же само совершенство. Только ради призрачного шанса когда-нибудь коснуться ее божественной плоти я бы продал родную бабулю. А все потому, что бездна прекрасная, невероятная, волнующая мое хрупкое прогнившее сердце богиня, единая и истинная. Да, признаю, мне приходилось бывать и последователем Ниргала, и спящих, даже жрецом Фортуны, отречение от которых произошло автоматически, когда я стал полноценным ядром. Но это даже хорошо, ведь я познал все, и эти ваши так называемые спящие в сравнении с потрясающей и восхитительной бездной – просто уроды. О, бездна, позволь хотя бы прильнуть губами к твоим стопам. Нет, хотя бы к месту, где ты стоишь». Он рухнул на колени и попытался поцеловать ее ноги. Стоило мне подумать, что он сошел с ума, творит и несет какой-то бред, как бездна благосклонно дала ему облобызать свои ноги. Большой По радостно засыпал их поцелуями, поднимаясь все выше, пока она не поморщилась и не остановила его чуть выше колена, после чего одобрительно кивнула. «Прислушайтесь к своему другу», — посмотрев на меня, добавила. «Понимаешь, от чего ты отказался, Скиф? Я ушам своим не поверил. Ей понравилось лезть, у нее появились эмоции». Ей было приятно от поцелуев Большого По, внешний вид которого даже у меня, бывшего легатом Чумного Мора, не вызывал ничего, кроме омерзения. Тем временем, незаметно для нее, Тисса крепко сжала мою руку, прося, чтобы я не вмешивался, и вышла вперед. «Послушай меня, богиня!» В номинации на самое ядовитое произношение этого слова Тисса заняла бы первое место. Богиня прозвучала так же, как если бы девушка грязно выругалась. «Что ты заладила, друг, друг, друг? Никакой Полидев к нам не друг. Подлец он конченый. Мы его терпеть не можем. Нас тошнит от него». Бездна перевела взгляд на Большого По. «Ты мне солгал, Полидевк? Вы не такие уж и друзья? Впрочем, неважно». Она посмотрела на меня. «Время вышло, Скиф. Отдашь персонажа добровольно?» «Минуточку!» — закричал Большой По, задыхаясь от гнева и сжимая кулаки. Он полез в Чумное озеро с намерением добраться до Тиссы и, продолжая орать, зашел в него по грудь. «А ну повтори в лицо, падаль! Я тебе сейчас твой поганый язык знаешь куда засуну?» Его голос стих, когда он с головой исчез в вязкой слизи, но когда выбрался, сложилось впечатление, что и в ней он продолжал ругаться. «Сука! Да это я вас терпеть не могу! Кто отнял мой статус угрозы? Кто, мать вашу, развалил мой клан? Кто стырил первое убийство? А то читерство на арене? Да с вами, гребаные утырки, дела иметь, себя не уважать!» Глаза Тиссы вспыхнули, засияли ярко-белым огнем, и она, ткнув пальцем в грудь нависшего над ней Большого По, заорала. «Да как ты смеешь, мерзкая свинья! Забыл, что творил во времена Аксиомы? Ты подстроил нападение на нас! В Реале! Устроил травлю дементоров в Тристаде! Да я из-за тебя чуть с крыши не спрыгнула! Казалось, что жизнь кончена! И даже после такого Скиф тебе помог! И так ты отплатил ему за все, что он для тебя сделал? Променял друзей на эту шлюху?» Несколько последовавших сочных ругательств Тиссы красочно описывали виды морального падения гулящей и крайне сексуально активной женщины, неразборчивой в выборе партнеров. «Ах ты ж белобрысая плоскодонка!» — выпучил глаза Большой По. Он так ярился, что с него, обнажая череп, начала облизать гнилая кожа. «Швабра тощая! Завидуешь красоте бездны? Ты в сравнении с ней лягушонок, сточный краб. Курица, облезлая рядом с прекрасным лебедем. Все твои обвинения не стоят выеденного яйца. Да что твой пронырливый дружок Скиф? Что ты понимаешь? Мы с ним просто объединили усилия, чтобы выбраться из сложной ситуации. Если бы не я, он до сих пор бы гнил в стылом ущелье детей Кратоса». «И ты вместе с ним. Ты воняешь. Меня тошнит от тебя, мерзкий урод. Что в Реале вонял, что здесь. Вонючка. А еще ты жиробас. Жиробасина». Бездна наблюдала за происходящим, широко распахнув глаза. Учитывая ее социофобию, скорее всего, она просто не понимала, что происходит. Если не считать предыдущей сцены с комплиментами Большого По, в ее рациональном мышлении не было места эмоциям, а здесь происходило что-то вне ее разумения. По всей вероятности, ее это удивило, и она с интересом наблюдала за развитием конфликта. «У меня просто неправильный обмен веществ!» – заревел Большой По и толкнул Тиссу. «Думаешь, я хотел этого? Я таким родился. То же самое с бездной. Я не хотел, но такова механика. Я обязан выполнять ее волю, а то меня ждет развоплощение». Вмешиваться я не стал, потому что не мог не заметить того, что произошло вначале. У спящих появился новый последователь. Это случилось сразу после того, как Тисса ткнула в Полидевка пальцем, активировав, очевидно, касание спящих. «Думаешь, нам со Скифом не приходилось быть в такой ситуации, скотина?» Завопила Тисса, кося глазами на бездну, аватар которой начал терять краски. «Он мог получить высшую гражданскую категорию, если бы согласился подыграть Сноусторму, но никого не предал!» Большой По глянул назад, где бездна начала мерцать. Пещера затряслась, с потолка начали падать камни, какая-то труха. А Чумной водоем забеспокоился и едва уловимо потемнел. Искорки в нем начали гаснуть. «Думаю, достаточно, Тисса, я свободен». Пожав плечами, Большой По повернулся к бездне. «Ничего личного, красотуля. Игровая механика, мать ее. Если простишь, всегда готов скрасить твои одинокие ночи и согреть постель». «Полидевк, ты совершил непростительный проступок». Прошипела та и растаяла в воздухе, а по пещере затихающим эхом разнеслись ее последние слова. «Пожалеешь, пожалеешь, пожалеешь. Жиробас, ты совершил непростительный поступок». Передразнила ее Тисса. «Пожалеешь». Большой По, подняв Тиссу, рассмеялся. «Долго же до тебя доходило. Думал, ты умнее». «Отпусти меня, ты правда воняешь!» Тисса попыталась выбраться из объятий. «Все-все, отпусти!» Когда она вырвалась, приблизился я. Невольно отстранился из-за ужасной вони, когда Большой По попытался обнять и меня, и лишь пожал ему руку. «Да от вас самих несет дерьмом!» — ухмыльнулся он. «Вы что, в нем купались?» «Дерьмо случается!» — пожала Тисса плечами. «Добывали свитки из архивов Университета магии Доранта. Пришлось пробираться через канализацию. Скиф попутно прикончил глашатая в бездну и ее верховного жреца. Глаза толстяка загорелись, он взмолился. «Расскажите!» «Сначала ты», — ответил я. «Что произошло после того, как бомбовоз и Гирос привели тебя на Кхаринзу?» «Сначала ничего такого. Система объявила это место моим логовом. Я начал его преобразовывать и не скажу, что все зависело от меня. Да от меня вообще ни черта не зависело. Всех легатов притянуло сюда, но эти черти были какие-то отмороженные». «Точно!» — осенило меня. «Управление легатами Чумного Мора перешло к эскинам, когда игроки не появились в определенный срок?» «Может и так», — пожал плечами Большой По. «Короче, эти болваны приросли к полу на выходе. На мои попытки с ними заговорить даже не реагировали. Да я и сам собой не сильно управлял. Прирос в центре пещеры, начал трансформироваться. Ощущения были, как будто с меня пот ручьем. Ну, в общем, потел я. Потел этой хренью. Из меня вся гадость вытекла в Чумной водоем. Хрен его знает, как долго все это длилось. Было как в тумане. И вдруг сегодня услышал девчачий голос. «Так, мол, и так, Полидевк, ты теперь мой и подчиняешься мне». Системные сообщения объявили, что моим старшим богом-покровителем становится бездна, а слушание карается очень жестко, вплоть до полного развоплощения. И первое задание – заманить тебя, Скиф, сюда и запечатать здесь же. Только заманивать не пришлось. Хмуро заметил я. Мы за тебя переживали. Ну да, и явились сами. Бездна, как хренов старший бог-покровитель. Большой Поп поморщился. Видела все моими глазами, и как только вы с Тисой приблизились к логову, приперлась сама. Объяснила, что от меня требуется. Потом пришли вы. А пока бездна общалась с тобой, я, великое ядро Чумного Мора, придумал, как вытащить нас из этой задницы. Светлая я голова, да? Котелок варит, признал я. Так что именно произошло? У низших богов типа меня могут быть старшие боги-покровители. У прошлого ядра таким был Нергал. У меня бездна. По той же механике никаких отношений с другими богами быть не может. Иначе теряешь старшего бога-покровителя и все связанные с этим ништяки. И когда Тиса обратила тебя в последователя спящих, ты потерял старшую богиню-покровителя? «Ужасная, трагическая утрата», — ответил Большой По. «Но могло и не сработать. Сработало, наверное, потому что я не просто бог, пусть и низший, а игрок. Все связи с бездной оборваны. Поэтому не дай бог, конечно, меня снова можно прикончить твоей эссенцией». За спиной что-то загрохотало, а когда мы синхронно обернулись, увидели, что вход в пещеру открылся. «И печать с моего логова снята, а это значит, что оно больше не инстанс. А то я уже начал переживать, что мы все в заднице. Аллилуйя!» Воскликнул Большой По, закатив глаза. Потом он прошелся вдоль ряда легатов, но те почти не реагировали, лишь проводили его взглядами. «Вот же бесполезные создания. И что мне с ними делать?» Он почесал пузо, посмотрел на нас. «Ну, давайте, рассказывайте теперь вы. Что у вас нового?» Поделившись новостями, я рассказал ему о дальнейших планах и предложил сгонять в прежнее логово ядра на Холдест, где ждал своего часа тайник, обнаруженный деспотом. Доступ туда был только у нежити. Глаза Большого Поза сияли. «Я-то туда не могу пойти, привязан к этому чертову месту. Но могу отправить легатов. Вот только не нравится мне их тупизна». Он начал их передразнивать. «Нет смерти в служении Чумному Мору. Твоя воля, господин. Будет исполнено, болваны!» Хотел поразвлечься с Айлин, Ланейран и Бьянка Новой, и тут обломился. «Это акт жизни, господин! Это противоестественно, господин! Тьфу! Может, сменить их? Скиф, Тисса, не хотите стать моими легатами?» Тисса наотрез отказалась, а вот я задумался. Чумная ярость вкупе с возмездием спящих станет отличным подспорьем в любой ситуации, а уж бессмертие Чумного Мора вообще отличная вещь. С другой стороны, общение с неписями это мне точно не упростит. Да и 4 храма спящих вкупе с устойчивостью уже дают практически неуязвимость. К тому же трансформация в нежить может занять время, а сейчас важнее всего добыть первое убийство на Тарастере. Краулер с Декой уже поди заждались. Долго не размышляя, я хотел отказаться, предложив отложить возможное легатство как план «Б». Но тут мне в голову пришла иная идея. Вытащив косы жнеца, я направился к Дестине и Шиндлеру, стоявшим с мертвыми глазами. Их легатство было недолгим. У них и уровни ниже, и способности наверняка меньше, чем у Магвая и компании. Но к их персонажам доверия я испытывал больше. «Скиф?» С нервным смешком в голосе окликнул Большой По. Я приложил косы жнеца к голове Дестине и тихо сказал. «Неотвратимо. До тех пор, пока я не найду варианта получше, почему бы тебе не занять эту опустевшую оболочку легата Чумного Мора?» Марена ничего не ответила, и я послал мысленный импульс в кончики косы жнеца. Оттуда вытекла крохотная капелька протоплазмы. Подражав, она замерла, после чего скатилась на лоб девушки и просочилась внутрь. Спустя пару мгновений в глазах Дестини появилась жизнь. Ее тело дрогнуло, рот приоткрылся. Я, конечно, надеялся на что-то подобное, но был совсем в этом не уверен, поэтому удивился. Дестини Морена подняла руки, покрутила их, осматривая, потом изучила свое тело. Видимо, увиденное ей не очень понравилось, и она сделала стряхивающий жест. Мертвая плоть осыпалась, оголив кости, которые сразу же начали зарастать, покрываться мышцами и кожей, сияющей золотой, как у эльфиек. «Удивительно», — прошептала она. «Сила легата Чумного Мора позволила мне занять это тело. Спасибо, Скиф». Она поклонилась мне, после чего перевела взгляд на Большого По, опустилась на одно колено и ударила себя кулаком в грудь. «Ядро, пока я в этом теле, буду тебе подчиняться, если это не в ущерб Скифу». Большой По, ошарашенно глядя на нее, лишь кивнул. Дестини Морена поднялась, обняла меня и прошептала. «Жнец?» Кивнув ей, я повторил то же самое с телом Шиндлера, призвав жнеца. У него процесс занял даже меньше времени, чем у Морены. Подвигавшись, он размял суставы, смахнул с себя мертвую плоть, оброс новой, живой, и повторил слова богини смерти. «Ядро, пока я в этом теле буду тебе подчиняться, если это не в ущерб Скифу». После чего добавил. «Моя память после смерти прежнего ядра затуманена, но кое-что я помню. Я помогу тебе с развитием, новое ядро». Поднявшись, он пожал мне руку, как легат, пожав предплечье, и поблагодарил. «Прими мою признательность, Скиф. Не за то, что пощадил, не став добивать, и не за то, что подарил новое тело, а за то, что воссоединил нас с Мореной». Новоиспеченные легаты взялись за руки, не в силах отвести друг от друга глаз. Невольно глянув назад, откуда всегда появлялся Торфу, я посмотрел на косу жнеца. «Граэль, как насчет тебя? Не хочешь порезвиться в теле нежити?» Оружие окутало черным дымом, от которого отделилась струйка. Ощупав оставшихся легатов, древний бог отказался. «Ты же не хочешь, чтобы я пропустил все твои авантюры, Скиф?» Пожав плечами, я обратился к другому божеству. «А ты, Торфу?» «Ну надо же, вспомнила обо мне!» Сварливо воскликнул тот, проявившись рядом. «Знаешь, я, пожалуй, тоже откажусь. Тухловато в этой пещере, да и быть на побегушках у низшего божества себя не уважать, лавкач». Он с подозрением прищурился. «Ты хотел избавиться от меня, неблагодарный?» И растворился в воздухе. Большой По откашлялся. «Легаты, слушайте мою команду. Следуйте со Скифом на Холдест в прежнее логово ядра Чумного Мора и принесите мне содержимое тайника. А, и еще не забудьте собрать все, что там еще осталось. Надеюсь, где что лежит, легат Шиндлер-Жнец еще помнит». Тот хмуро кивнул, и они с Дестини Морены ударили себя кулаком в грудь. «Не скучай тут без нас, Вонючка», — рассмеялась Тисса перед тем, как я отправил нас четверых глубинкой на Холдест. Нас забросило прямо в бывшее логово. Все здесь было, как и прежде, только без признаков Чумного Мора. Шиндлер-Жнец огляделся, прислушался к чему-то, после чего сказал. «Скиф, это место еще хранит остатки эманаций божественного ядра. Мы с Мореной соберем их, чтобы усилить твоего друга. Это потребует времени». Делать нам с Тиссой здесь все равно было нечего, поэтому мы вернулись на Кхаринзу. Большой По, получив от них сигнал к возвращению, призовет их к себе. Для надежности прыгать на Террастеру мы решили из храма Бегемота. Храм был заполнен жителями острова, среди которых я увидел Рипту. И Риты здесь не было, но я не стал ее разыскивать, надеясь, что инстанс на Террастере не займет много времени. Несколько часов, и я вернусь к ней. Я попробовал призвать Бегемота, чтобы поговорить с ним насчет Граэля, но он не откликнулся. Ладно, в другой раз. Тем временем Раптор, заметив меня, одним прыжком оказался рядом и сообщил. «Анф-чита-чита, тра! Луна-солнце, знамя-место, чита!» Для убедительности он показал два когтя. «Луна-солнце, место, зна, кра, пра!» «Через два дня Анф выяснит, где прячется Рой?» «Да!» — четко выговорил Рипта. «Зна!» Мы с Тиссой переглянулись. В это время Раптор вспомнил кое-что еще и протянул мне диск хладнокровия карателя. «Борода, кра, дал Рипта, тра, Рипта дал Скиф, пра!» «Дворф передал тебе доспехи, чтобы отдать мне?» «Кра!» — фыркнул он. «Что ж, не будем терять времени!» Ответил я и, надев доспехи и взяв Тиссу за руку, отправил нас на Террастеру. Храм Тиамат пустовал, за его пределами лил кислотный дождь, но в его звук вмешивались отдаленные взрывы и крики. Стоик защищал меня от климатических дебафов, а весь урон по Тиссе уйдет в меня благодаря пути пожертвования устойчивости. Поэтому мы смело вышли из храма и направились туда, откуда доносился шум. Там, в полукилометре от нас, в окружении сотен озверевших мобов, парили в воздухе Краулер и Дека, почти безнаказанно закидывая их атакующими заклинаниями и болтами из арбалета. Уровни мобов варьировались от начальных тысячных до 1200-х, и среди них особенно бесновался один рарник, локальный босс. Пока мы летели, я окинул взглядом мобов. Почти все были инсектоидами или монстрами, аналогов которым я больше нигде не видел, разве что в очаге пустоты в преисподней. Вся округа буквально кишела долезмами, вретенами и баракатами. Рарник, длиннющий шипастый червь с глазами и пастями по всему телу, сделал рывок и чуть не схватил за ногу потерявшего бдительность Деку. В последний момент соло-приключенец взмахнул мечом и отсек часть червя. Из обрубков фонтаном ударила кислота, и в тот же миг и Краулер, и Дека исчезли. «Они в храме!» — оглянувшись, воскликнула Тисса. «Мы вернулись туда. Краулер был еще ничего, а вот Дека едва выжил. Оба отхиливались зельями и тяжело дышали, прислонившись к колоннам храма». «Ну, наконец-то!» — закричал Краулер, взлетев. «Где вас носит? Меня от одного вида местных мобов уже выворачивает. Третьи сутки хреначим их. Скоро возьмем 900-й уровень». Обнявшись, мы обменялись новостями. Когда мы рассказали обо всем, что случилось после расставания с ними, Краулер поведал, что пробил маршрут к инстансу «Источник тлеющей пустоты» и получил благодаря истинному зрению карту подземелья, выяснив заодно, каковы способности первого босса. «На самом деле это не подземелье, а что-то вроде низины лабиринта. В ней 9 колец. Мы начнем с внешнего, 9-го. В конце будет первый босс, кислотный арахнит. И в одно лицо с ним не справиться. Раз в минуту он опутывает кого-то из группы паутиной, которая не только парализует, но и лупит кислотным уроном. Причем относительным. Снимает по 10% в секунду. Такой даже Тисси не отхилить. Мы и пробовать не стали с ним связываться. Но теперь, когда вы тут, прикончим его в два счета». «Как твои новые заклинания?» — спросил я. «О!» Краулер расплылся в улыбке. «Мне нужно будет тебе обязательно показать. Владыка элементов — это что-то с чем-то. Прикинь, массивный шторм, который накрывает квадратный километр. Он смешивает вихри огня, молнии, ледяные шипы и каменные валуны. Даже местных тварей выносит под ноль. Кристальный вихрь ожиданий не оправдал, но по единичной цели мочит не хуже Армагеддона. Проклятие бесконечных теней проверить не удалось, оно только на разумных действует. Но вот хаос временных петель — пушка! Создает вокруг временные аномалии, мобов рвет на части. Они или мгновенно стареют и разлагаются, или возвращаются в младенчество, теряя уровни. Но самое адское я оставил на сладкое. Это звездное величие». «О да», — подтвердил Дека. «Когда Краулер его использовал, я прятался в храме». «Вспышки звезд оставляют от мобов только пепел. Причем моментально убивают даже локальных боссов», — пояснил маг. «Жаль, у меня осталось только одно такое, слишком дорогое». Искренне порадовавшись усилению друга, я предложил выдвигаться, напомнив Краулеру, что местонахождение Роя скоро будет известно, и это наш шанс вытащить из небытия инфекта, Энику и остальных. Глаза маленького гнома загорелись. Он принял нас всех в свою группу, но прежде чем он активировал глубинную телепортацию, Дека ухмыльнулся. «Инст никуда не убежит, а я не против еще покачаться. Самый быстрый фарм в моей жизни». «Это потому, что ты соло-приключенец», — заметил Краулер. «А сила-то в единстве». «Кстати», — воскликнул я. «Дека, а как так вышло, что ты получил класс соло-приключенца? Ты же говорил, что Сноусторм обещал дать тебе уникальный класс, а твой изначально стандартный». «Это еще что за новости?» — удивился он. «Он был уникальным. Но на третий год, когда люди начали жаловаться, что какой-то парень явно читерит, так как в одиночку зачищает инстансы, Сноусторм сделали его стандартным». «И как они это объяснили?» — спросила Тисса. «Вряд ли тем, что ты один из выживших бета-тестеров». «Вот именно поэтому и ввели этот класс. Причем, если покопаете новости того времени, увидите, что сделали это публично, объявив, что в игре был баг, из-за которого управляющий скин выдал этот класс только мне. Но теперь при определенном стиле игры класс будет выдаваться всем». «Но тогда получается, что тебя обманули?» — констатировал Краулер. «Да и плевать», — махнул рукой Дека. «К тому же, чтобы не обижать, мне подсказали, с какого локального босса я могу получить легендарные масштабируемые доспехи. Вот они». Он постучал латным кулаком по груди. «Все еще на мне. Так и не нашел ничего лучше». Мы еще немного поговорили, а когда парни привели себя в порядок, Краулер забросил нас прямо ко входу в инстанс, который перекрывала переливающаяся зеленая пелена портала. Источник тлеющей пустоты. Рейдовое подземелье. Рекомендуемый уровень для прохождения 1500-й. «Рейдовая!» — восхищенно выдохнула Тисса. «Пофиг!» — откликнулся Краулер. Мы с Декой на 700-х уровнях без особых проблем зачистили первое кольцо вплоть до босса, а уж сейчас со всеми обилками скифа. Пока он радостно пищал, я думал, что сегодня мы получим очередное первое убийство, а с его помощью возможность создавать пробои в бездну. При мысли о возвращении туда по телу пошли неприятные мурашки, но я выбросил опасения из головы. В прошлый раз я был в бездне почти нулевым персонажем. В этот раз все мои способности останутся при мне.